прекрасно там не Григорьев, Григорьев, не выпускник, а горе. Да как ты мог предполагать, что будут здесь тебя ругать за инцидент, уж много лет как позабытый. Кому, скажи, сочтут враньем, не на картинке, а живьем, морские звезды, ежи и трилобиты. Наш дом открыт для всех друзей. У вас не дом, а дом-музей. Вот здесь триас, а здесь ордовик с поздней юрой. Катюшин папа был моряк, и все, что плавает в морях, он привозил из дальних стран. Он был отважный капитан, он был герой, да-да, он был герой, он был герой. Катюша, дорогая, у нас же в доме гости. Умом не постигаю, откуда столько злости. А вы не поймете, хоть голос.